«Это было бы хорошо», — согласилась Джи. Воцарилось молчание, и в тишине доносился из музыкальной комнаты голос Доры. Она пела романс «Гана». Томми вздохнул. «Вечно какую-то песню без слов», — сказал он сердито. «Почему она не может спеть хорошую балладу? Что-нибудь, что можно понять? А это Бог знает что». «Да, но это великолепная вещь», — тихо сказала Джи. «Слушай». Томми стал слушать с выражением человека, купившего за большие деньги ценную вещь, в которой он ничего не понимает, и жалеющего о затраченных деньгах, но вместе с тем получающего большое удовольствие от похвал, расточаемых другими его покупки. Это как будто вознаграждает его за произведенную затрату. Дора пела так, что и кафешантанные куплеты в ее исполнении показались бы прекрасными. Когда она умолкала, было такое чувство, точно чего-то не достает. Немного позже она сошла вниз. «А вот и вы оба!» — воскликнула девушка. Даже речь ее переменилась. Интонации стали мягче. Самые пустые слова, когда она говорила, приобретали какую-то особую прелесть. Она остановилась у окна, любуясь весенним утром. А Джи, глядя на нее, подумала: «Боже, как прекрасна красота!» И действительно, все в ней было прекрасно. Нежно-розовый цвет лица, блестящие густые волосы, от которых веяло теплотой. Но лучше всего были ее чудные зеленые глаза, жасминовые глаза, как удачно назвал их когда-то Рекс. О зеленых глазах говорят, но они почти никогда не встречаются в действительности и оказываются по большей части просто карими. Но Дорины глаза были светло-зеленые, как вода при ярком свете, а в тени напоминали жасминовую листву. Только теперь эти глаза больше никогда не смеялись. Джи с прискорбием видела это и отмечала ненормальную худобу девушки. «Надо ее вырвать отсюда», — подумала она. «Подавленный темперамент — это чертовская штука». Обратившись к Доре и наблюдая, какое это произведет на нее впечатление, она сказала: «Дорогая моя, ты проведешь сезон у Гермионы Лассельс?» Дора повернулась. «Разве я хочу провести сезон у Гермионы де Сельс?» — спросила она. «Несомненно, тем более, что так или иначе тебе придется провести сезон в Лондоне», — ответила Джи. «Ты едешь завтра». «Значит, мною распорядились», — пробормотала Дора, глядя на Тони. «Тетя думает, что так будет лучше», — поспешил он объяснить. К их удивлению, Дора сказала довольно безучастным голосом: «Что же, может быть, там будет веселее», и медленно побрела к двери. Когда она вышла, Джи заметила: «Это весна, дорогой мой», и тут налицо ее обычное влияние. Дора чувствует себя подавленной. «Беркли-сквер будет отличным лекарством от этой болезни. Попомни мои слова». «Хотелось бы, чтобы так было».